Глава 13. Домой я вернулась одна и до позднего вечера больше Дефосса не видела. Отец, телепортом придя домой прямо из ратуши, молча забрал из корзинки черныша и снова ушел, видимо, уже по пути, призвав к себе призрака. О чем они договорились с членами совета, мне тоже не сообщили, но вернувшийся к ночи папа выглядел очень довольным, после чего надолго заперся с мамой и бабушкой в кабинете. А мне в это время пришлось возвращаться в Лар. «Третье опоздание», — встретил меня сухой и колючий голос шефа, стоило лишь явиться пред его строгие очи. «Да-да, опять новый день и снова здравствуй, чудовище. Кажется, я уже начинаю к этому привыкать». «Вы опять нарушаете режим, леди Вандербрас». Я огляделась и улыбнулась стоящему окна Лею. «Но я же обещала, и, как вы заметили, слово свое держу». Тот сдавленно хихикнул. «Идите работайте», — поджал губы Дефосс, не увидев ни талики раскаяния на моем лице. «Вечером отчитаетесь по результатам». «Вы уже третий день пихаете меня в архив», — сочла нужным из принципа возразить я. «Неужели для призрака моего уровня не найдется более достойной работы?» «Для выполнения иной работы вы не прошли должного обучения». «Так обучите меня». «Зачем? Вы полностью устраиваете меня в качестве бумажного работника». «Хотите сказать, что кроме замшелых и никому не нужных бумажек мне и доверить ничего нельзя?» «Совершенно верно», — невозмутимо подтвердил этот мерзавец. «А теперь ступайте. О вашем наказании поговорим в другое время. Сейчас я занят». «Ну и пожалуйста». Буркнула я, отворачиваясь к выходу, по дороге, естественно, прихватила окаменевшую, еще не успевшую как следует ожить мину. А когда добралась до двери и обернулась, шеф уже негромко беседовал с Леем, напрочь забыв о моем существовании. Интересно, если ему напомнить, он превратится во вчерашнего душку? Я легонько пошевелила пальцами, пытаясь понять, насколько я сейчас состоятельна как ведьма, но потом решила не усугублять. «Шеф у нас по утрам нервный, рычит и кидается на людей почем зря. Утром его надо гладить исключительно по шорстке и стараться не раздражать. К обеду он обычно отходит и становится вполне вменяемым, а вечером, наверное, от усталости и вовсе начинает походить на нормального человека. Исходя из всего вышеизложенного, я позволила себе одну маленькую гадость в отместку за бумажного в кавычках сотрудника. Проще говоря, когда выходила, незаметно погладила усыпанную всевозможными заклинаниями дверь. Молча вышла, также молча провела рукой по обратной стороне, после чего преспокойно двинулась прочь и уже в конце коридора, услышав позади мощное «бум», от которого задрожали стены, мстительно улыбнулась. «Леди Лилиан Вандербрас!» — донеслось мне гневное в спину. При виде вырвавшегося в коридор густого облака дыма, идущий навстречу знакомый маг из соседнего отдела, удивленно приподнял брови, а я, непонимающе, пожала плечами. «Лилиан!» — снова послышался из кабинета гневный рык. «Ничего не слышу», — пробормотала я, поспешно зажимая руками уши и ускоряя шаг. «У меня дела, у меня бумаги не разобраны. И вообще, нас здесь не было. А если кто и видел, то тому просто пригрезилось». Маг проводил меня задумчивым взором, но намек, кажется, понял. И когда из кабинета с решительным видом вышел Дефосс, мудро указал пальцем в другую сторону. Да-да, я все видела, когда на минуточку выглянула из стены и помахала ручкой быстро удаляющейся спине дорогого шефа. После чего благодарно кивнула коллеге, порадовалась появившейся на его лице ответной улыбке и снова испарилась, надеясь, что Лей уже открыл для нас хранилище. А Дефосс со злости не сразу вспомнит, где меня искать. Надо сказать, что в архив мы даже успели. Илей действительно открыл дверь заранее, благодаря чему мы проскочили внутрь без помех. После чего Бумба, которая к тому времени как раз успела проснуться, активировала маскирующие чары. И ворвавшийся туда минутой позже Дефосс так и не понял, куда мы подевались. Настроение это ему, разумеется, не прибавило. Так что дверью он, выходя, грохнул от души. Зато на протяжении последующих нескольких часов нас никто не тревожил, и мы смогли тихо, мирно поработать над добытыми вчера документами. Толку от этого, к сожалению, оказалось немного, хотя мы добросовестно проштудировали дела всех участников давнего заговора, но, как и Лей, не нашли ничего заслуживающего внимания. Кроме разве что подробного плана загородного поместья Цицелии Вандербраас и чрезвычайно сложной, на редкость запутанной родословной одной из погибших ведьм. «Эта Алиния де Шиер меня уже раздражает», — пробурчала Бумба, выкладывая на полу исписанные мелким почерком схемы. «Мало того, что она далеко не во всех списках упоминается, так еще и родственников у нее оказалась целая куча. Вот скажи мне, зачем нам выяснять, кто у нее был в предках в 18-м или 25-м колене? Это что, важно?» Я виновато развела руками. «Наверное, нет, но ничего другого мы не нашли». Мина мученически возвела глаза стебельки к потолку. «Их даже в живых никого не осталось. Посмотри, сколько черных крестиков. Она действительно была последней в роду, потому что дочка у нее родилась мертворожденной». «Да, не повезло», — вздохнула я, окидывая взглядом разложенную на полу, места на столе нам просто не хватило, схему. «И род-то смотри какой. 38 поколений. Это только то, что мы нашли сразу. А сколько тут было ведьм?» «И почти без мальчиков. Только лучшая кровь, только чистая линия», — согласилась Мина. «Прямо будто специально выводили». Я рассеянно покивала, а потом неожиданно сообразила, что именно сказала Бумба, и встрепенулась. «Как ты говоришь, чистая линия? И почти нет побочных ветвей? Ну-ка, посмотри на даты рождения мальчиков и девочек. Даты смерти сильно отличаются?» «Да тут всего-то 5 пацанов указано. И все... умерли во младенчестве. От силы пару месяцев прожили». Я плюхнулась на колени и принялась обшаривать глазами громадную схему заново. «Погоди», — пробормотала я, торопливо исследуя линию родового древа и для верности водя по ним пальцем. «Тут что-то неправильно. Не бывает такого, чтобы мальчики совсем не рождались. В остальных родах их вон сколько было. И всех отслеживали, отмечали, а тут...» «Смотри, пустая клетка», — озадаченно воскликнула Бумба, забравшаяся на самый верх, куда у меня не достали руки, и ткнула когтем в оборванную линию, на конце которой не было ни даты рождения, ни даты смерти, и которая словно вела в никуда. «Это что значит? Забыли указать? Семейный летописец оплошал? Или кто-то подтер записи?» «Не похоже, что подтерли. Нет следов ни заклятия, ни ножа. Кажется, это просто нерожденные младенцы». У Бумбы все бородавки на спине встали дыбом. «Хочешь сказать, вытравленный плод?» «Почему нет?» — прошептала я, торопливо изучая схему заново, и то тут, то там, натыкаясь на похожие оборванные линии жизни. Может, ведьмы и впрямь пытались создать наичистейшую линию, поэтому заблаговременно, едва узнав о том, что в утробе мальчик, от него избавлялись. «Даже если и так, что это нам дает?» «Не знаю», — нахмурилась я. «Но мне не нравится, что это вообще происходило. И еще мне интересно, почему в последних поколениях за этим перестали так тщательно следить?» «Может, потому что линия все равно начала вырождаться», — высказала Мина на удивление рациональную мысль. Я задумалась. «Все может быть. Вот, смотри. Где-то 500-600 лет назад рота скудела на девочек. Так что, может, они пытались влить свежую кровь? В последних поколениях от мальчиков тоже кто-то рождался». «Да, но от девочек с половинным даром потомство тоже уничтожали. И избавлялись не только от ненужных мальчишек, но и, похоже, слабеньких девочек отсеивали. Вон, смотри, там есть и даты, и имя. Нияра де Шиер. Родилась и сразу умерла. А еще вон там такая же гадость. И тут...» «Ты права», — поморщилась я. «Кто-то из них был помешан на чистоте крови, поэтому-то последняя девочка и не выжила. Видишь даты? Дочь Алинии де Шиер не прожила и дня. И не факт, что она родилась мертворожденной. Она могла просто оказаться недостаточно сильной ведьмой». «Вот гадость», — брезгливо отерла лапки Бумба. Дурацкий род, дурацкие правила. Не удивлюсь, если и в других найдется что-то подобное, хоть и не в таких масштабах». «У Алинии был еще и сын», — неожиданно обратила внимание я. «Смотри, его звали Ленарион де Шиор, и, судя по дате, он умер в тот же год, что и мать». «Выпало ли, как всех остальных?» Я покачала головой. На момент смерти ему было почти 15. Скорее, парню просто не повезло. И именно на нем древний род ведьм действительно прервался. Бумба озадаченно поскребла когтем правый верхний угол одного из листков, а потом подняла его, повертела щупальцами и неожиданно кашлянула. «Лили, думаю, ты должна на это взглянуть». «Что такое?» — беспокойно спросила я и полезла выяснять, в чем дело. Мина протянула старый, пожелтевший, измятый до безобразия и обгрызанный по краю лист бумаги. «Тебе не кажется, что здесь могло быть еще одно имя?» «Где?» «Там, где оборван кусочек». Я внимательно оглядела испорченный лист, но была вынуждена признать. Да, места вполне хватало. Жаль, чернила почти исчезли, и теперь стало невозможно определить, была ли по краю какая-нибудь надпись. Или, может, тут постарались обычные мыши? Хотя где вы слышали, чтобы по секретным архивам вольготно бегали грызуны? Давай поищем среди других родов. Может, попадется похожий почерк? «Это все равно, что искать иголку в стоге сена», — фыркнула Мина. «Проще все сжечь и не мучиться. В одном только Ларе за последнее тысячелетие знаешь, сколько было именитых ведьм». «А мы не всех подряд будем искать», — предложила я. «Смотри, судя по датам, если имя и было, то пропало оно лет где-то 300 или 400 назад. Род в это время уже начал потихоньку угасать, поэтому разветвленное древо нам, скорее всего, не нужно. В то же время мы с тобой видели, лорд де Шиор был довольно знатным, и если предположить, что неизвестное имя принадлежало аристократу...» «Скорее аристократке». «То искать надо среди знати». А вся знать и тогда, и сейчас в большинстве своем концентрировалась в Ларе. То есть нам просто надо поднять документы на все рода ведьм, жившие здесь в то время, и посмотреть, нет ли среди них таких же старых листков и с почерком того же летописца, который заполнял среднюю часть этой схемы. «Это работа на полгода сидения в архиве», — обреченно вздохнула Бумба. «Но если ты хочешь, я посмотрю. И еще. С другими делами тебе придется справляться самостоятельно». Я пожала плечами. Да и чем еще заниматься, когда у шефа закончатся документы в других архивах? Признаться, когда снаружи загремела дверь, я снова попросила Бумбу набросить на нас маскирующее заклинание и всерьез задумалась, а не использовать ли кольцо-привязку пораньше. До того, как сюда заявится Дефос и все-таки предъявит претензии по поводу испорченной двери. К счастью, шеф поленился сам подняться на четвертый этаж, поэтому прислал вместо себя Лея. Тот огляделся. Нас, разумеется, увидел не сразу, а лишь когда Мина с облегчением избавилась от чрезвычайно энергоемкого заклятия. Сперва изумленно замер, потом рассмеялся. После чего заговорщическим шепотом сообщил, что его чудовищное тиранство с нетерпением ждет меня в своем кабинете. Дефос и впрямь меня ждал. И, кажется, за целый день уже успел успокоиться, поэтому не швырнулся молнией сходу, а всего лишь процедил. «Ремонт будет оплачен из вашего кармана, миледи». Я только руками всплеснула. «Ой, да забирайте ради всего святого эти несчастные 10 золотых. Все равно я больше ничего не успела заработать». «Затраты будут возмещены и в счет вашей будущей зарплаты», — соизволил пояснить маг, которого я только что обтекаемо назвала скупердяем. А дверь ему, кстати, уже поменяли, и единственное, что отличало ее от старой, это отсутствие заклинаний. Видимо, замена мебели в управлении поставлена на поток. Ничем иным я просто не могу объяснить такую скорость проведения ремонтных работ. «Добрый вечер, Лильен». Тепло поприветствовал меня сидящий в кресле лордер Ирс, одетый на этот раз в довольно скромный черный камзол с серебристой отстрочкой. «Рад, что у вас все по-прежнему. Вы также ослепительно хороши и все так же отчаянно ругаетесь с моим другом». «Это не я ругаюсь, это его все время что-то не устраивает», — с достоинством ответила я. А почему вы здесь, милорд?» «Мы почти закончили работы в вашем замке, и я зашел сообщить об этом Райву. Ваш дедушка, миледи, уже отправился домой. Но мне нужно, чтобы послезавтра вы оба помогли нам с поисками. Боюсь, припсы не справятся, если, конечно, вы не попросите их запомнить новый запах. А без них на все поисковые отряды у нас только 2 человека, которые без помех видят мины. Это вы, лорд Эмильен». «И я!» — встряла в разговор сидящая у меня на плече Бумба. «Конечно же, как без тебя?» — со смешком согласился лорд Лайс. «Но этого все равно мало. Мы способны использовать одновременно всего 3 отряда поисковиков, с припсами 5, а надо в 2 раза больше». «Я все понимаю и готова работать без отдыха», — поспешила заверить его я. «Да и дедушка, я думаю, не откажет. Тогда мы сможем не останавливать поиски на ночь». «Это все, что я хотел от вас услышать», — улыбнулся Рыжик, поднимаясь с кресла. «Завтра мы, скорее всего, не увидимся. Я должен буду закончить заклинанием и доложить его величеству о результатах. А послезавтра утром, надеюсь, снова встретимся». Я кивнула. А когда господин королевский инспектор, на лице которого проступила еще одна усталая улыбка, открыл портал, вовремя вспомнила, что хотела его кое о чем спросить. «Милорд», — Рыжик непонимающе обернулся, — «можно мне взглянуть на ваш амулет, тот, который вы давали мне в прошлый раз?» Маг удивленно вскинул брови, но без лишних вопросов расстегнул камзол, выудил из-под рубашки тот самый кулон, покрытый изящной рунной вязью, и, сняв цепочку с шеи, протянул. «Я его давненько не заряжал, но если нужно...» «Нет-нет, я только посмотреть», — заверила его я, перехватив напряженный и до крайности странный взгляд от Дефоса. «Хочу понять, что он собой представляет». Рыжик пожал плечами. «Ничего особенного. Его свойства сходны с теми, что имеют обычные обручальные кольца». «Что?» — вздрогнула я, чуть не выронив артефакт. «Это была самая надежная защита для вас», — спокойно объяснил Лайс. «И мне показалось, я вправе вас ею обеспечить». «Милорд, вы что?» У Рыжика неожиданно хитро блеснули глаза. «Ну что вы, Лилиан, мои силы, если вас это напугало, вы почти не забирали. Я, к счастью, вовремя себя обезопасил. Тем не менее, моего отношения к вам это не изменило, так что я и сейчас готов повторить свое предложение». И если вы окажете честь, согласившись стать моей супругой, буду до конца своих дней считать, что мне невероятно повезло». Я осторожно покосилась на мгновенно закаменевшего Дефоса. Глаза у него отчетливо потемнели, губы поджались, словно он хотел сказать какую-нибудь резкость. Лайс, кажется, тоже это понял и почему-то развеселился еще больше. «Райф, не смотри на меня зверем. В этом плане у нас с тобой совершенно разные шансы. И раз уж ты взял на себя смелость кое-что изменить в своем кольце, то почему бы этого не сделать мне? Мы поговорим об этом позже». Сухо отозвался шеф и демонстративно отвернулся к окну. А я задумчиво покрутила кулон и, на всякий случай отступив от Дефоса подальше, деликатно осведомилась. «А другие свойства у него есть, милорд? Скажем, он может каким-то образом влиять на мой дар?» «Разумеется, иначе в этом не было бы смысла», — спокойно кивнул Рыжик. «И как именно он работает, если не секрет?» «Вообще-то это государственная тайна, миледи», — неожиданно тонко улыбнулся маг. «Но вам я, пожалуй, могу ее доверить. При определенных обстоятельствах этот артефакт способен блокировать магический дар, причем как и у нас, так и у ведьм». У меня волосы зашевелились на затылке. «Милорд, вы утверждаете, что с помощью этой штуки в любой момент могли лишить меня силы?» «Не лишить», — поправил меня Лайс. «Просто контролировать, не позволяя дару стать нестабильным, что в вашем случае было совершенно оправдано. Да, при желании я мог бы его заблокировать, но только на время, а во всем остальном это просто... Ёмкий накопитель, который при необходимости помог бы вам у нас задержаться, сыграв роль обычной привязки. Ты забыл добавить, что на все время, пока она его носила, ни один маг не признал в ней ведьму», — недовольно буркнул Дефос. «И только по этой причине при виде нее люди в столице и во дворце не хватались за боевые артефакты. «Маленький побочный эффект», — лучезарно улыбнулся Лайс, когда я ошеломленно моргнула. «Видите, вон те линии по краешку основного защитного заклинания. Вот это и есть то, что влияет на магический дар. Это, правда, не совсем наша технология, но главное, что она работает. К тому же я обещал вас защитить, вот и защитил. По крайней мере, ни одна сигналка во дворце при вашем появлении не сработала. И даже его величество не сообразил, кто перед ним, пока я ему об этом не сказал». Я протянула кулон обратно и деревянным голосом обронила. «Спасибо, милорд». «Всегда пожалуйста». Не сдержал смешок рыжик и шагнул к призывно мерцающему порталу. «Если передумаете, вы знаете, где меня найти». «Да, конечно». Зябко передернулась я, а про себя подумала, что этого интригана уж точно ни о чем больше просить не буду. И замуж за него, само собой, не пойду. Даже если в обоих наших мирах случится апокалипсис, и магически одаренных мужчин больше ни тут, ни там не останется. «Спокойной ночи», — буркнула я, когда портал погас, и мы снова остались с Дефосом наедине. Маг, не оборачиваясь, кивнул, а я осторожно ссадила неожиданно задумавшуюся бумбу на стол и решительно повернула колечко. «Завтра нас ждал очень трудный день».